Глава 8. Мэйзи. Кристиан посадил Томаса на стул и связал его руки за спину галстуком, пока я осматривала убранство его квартиры. «Ты можешь обзавестись наручниками?» — спросил запыхавшийся Кристиан, когда закончил свою работу. Он громко выдохнул, вытирая тыльной стороной ладони пот со лба. «Мой расхолаживающий образ жизни начинает сказываться в такие моменты». Я посмотрела на мужчину, который уже не сопротивлялся, поскольку не мог. Он смотрел на свои ноги, не решаясь поднять свои глаза на меня. «На меня посмотри, животное!» Заговорила я низким и твердым голосом, сдерживая свою ненависть, которая уже бьет через край. Мне хочется вцепиться в его глотку и задушить, смотреть за тем, как он задыхается и упрямо хватается за жизнь. Я уже держалась за кобуру, которую закрепила к ремню, и еле сдерживала себя, чтобы не достать из нее пистолет. Томас посмотрел на это действие и сглотнул, поджав губы. Он натуральный трус, который, чтобы сбежать от женщины, бьет ее по животу. Видимо, это его единственный способ самообороны, поскольку с Кристианом он справиться не смог. Он с легкостью и без борьбы уложил его на землю. Томас неуверенно поднял на меня глаза. Я стояла перед ним, демонстрируя свою власть и насылая своим убийственным взглядом еще больше страха. «Ты знаешь, кто я и зачем я пришла к тебе», — подчеркнула я очевидные вещи. «Но ты не знаешь, в каком я состоянии после гибели Дженни. Поэтому советую тебе не скрывать ничего и выложить мне все здесь и сейчас, иначе я за себя не ручаюсь». Мужчина судорожно выдохнул, когда снова посмотрел на мою руку, сжимавшую кобуру до скрежета кожи, которой она обтянута. Он облизал свои пересохшие губы и посмотрел в сторону. Делал все возможное, только бы избегать моего устрашающего взгляда, который внушает в его сердце страх, который, в свою очередь, обезвоживает его организм и отнимает собранность. Кристиан притащил еще два стула, чтобы мы заняли свои места и подготовились к допросу. Я села напротив Томаса Кларка, а Кристиан чуть позади меня, выбирая удобный фокус для наблюдений и анализа. «Подобные вопросы не прописаны законом», — послышался чуть дрожащий голос, обладатель которого старался наполнить его уверенностью. Я посмотрела на него, как на самое жалкое существо планеты, и фыркнула. «Для тебя нет законов». Затем чуть прищурилась и наклонилась к нему ближе, отчего мужчина вжался в спинку кресла. На его лбу от страха уже выступили капельки пота. И я питаюсь этим страхом. «Или хочешь поговорить о законах? Давай, я не против. Начнем с того, на каких законных основаниях ты убил мою сестру, ублюдок». «Я не убивал ее!» Его голос неожиданно перешел на крик. Томас судорожно выдохнул и поджал губы после своего эмоционального ответа. Я с первого взгляда на него поняла, что он не убивал Дженни. Он слишком труслив, чтобы совершить такое противоправное действие. Но он является соучастником этого дела. Томас – та личность, которая занимает позиции наблюдателя в каком-либо действии. Я опустила глаза на его ноги. Одна дергалась от нервного срыва. Наверняка у него сейчас и руки дрожат, которыми он не в состоянии держать нож, не то чтобы воткнуть его в человеческое сердце. «Тогда кто?» – кратчево спросила я, продолжая в упор смотреть на него. Томас поднял на меня испуганные глаза и энергично отрицательно помотал головой. «Я лучше выберу смерть, чем расскажу про него». Я повернула голову и посмотрела на Кристиана, который внимательно смотрел на Томаса Кларка, скрестив руки на груди. «Мучительную смерть», — добавил Кристиан, и Томас обратил на него свое внимание. «Хватит мне угрожать. Все только и делают, что угрожают мне». «Может, потому что ты трус?» — продолжал давить на его слабую психику Кристиан, и, думаю, он выбрал верный метод. «Сегодня я полностью смогу убедиться в его профессионализме». «Я не трус, просто вы не знаете эту личность», — продолжал отчаянно кричать Томас. «Так расскажи нам, может, узнав его, мы от тебя отстанем?» — спокойно предложил Кристиан. Томас тяжело выдохнул и посмотрел в сторону. В его желаниях сейчас спрятать свое налитое красной краской лицо в ладонях. Вызвано это стыдливостью или раздражительностью, а может, все сразу, но он понимает, что разговора не избежать. Кристиан подтолкнул его, поддев вот так распущенную трусость. Я смотрела на него и ждала начала. Терпеливо и молча буравила его своими пронзительными глазами, требуя рассказа. Я хотела усилить в нем это желание, потому коснулась кобуры и провела по ней пальцами, вызывая звук скрежета кожи. Этот звук — триггер для него. Томас слегка дернулся, и я улыбнулась. «Начинай», — потребовала я. «Он убьет меня». «Она убьет тебя раньше, прямо сейчас, если ты не начнешь рассказывать, что случилось с Дженни», — проговорил Кристиан за моей спиной. «А от него тебя спасет решетка. Просто расскажи нам все, после чего будешь в безопасности». Томас прикусил нижнюю губу и задумался. Он боится смерти, а Кристиан только что обеспечил ему дальнейшую жизнь. И теперь неважно, какую, когда Томас осознает, что дальше свободно жить не сможет. Как минимум 10 лет. «Она приехала ко мне сразу после моего приглашения», — начал свой рассказ Томас, и я сосредоточилась, откинувшись на спинку стула, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. Я встретил ее возле отеля и предложил поехать в ресторан. В это время приехал черный внедорожник. Я сказал, что это мой водитель, и открыл ей дверь. Когда Дженни села, машина тут же поехала вперед. Так мне приказали сделать и вернуться домой. Я сглотнула и облизала пересохшие губы. По моему телу побежали мурашки, когда я осознала, что было дальше. Дженни наверняка очень сильно испугалась, когда она уехала с незнакомцем, с убийцей. На постели Кристиана не было крови, а это значит, он убил ее в машине, где ее тело охладело. Я сжала ладони в кулаки, чтобы как-то сдержать дрожь, которая окутала все мое тело после непростого для меня анализа умышленного убийства. Я начал встречаться с Дженни только потому, что он мне приказал. Я видел его лишь раз. Он пришел ко мне в квартиру 1.5 года назад в маске, в черной одежде. Тогда я был на грани провала. Мое рекламное агентство обанкротилось. Я не знал, откуда мне взять денег, чтобы поднять его. Он пришел в нужный момент, как ангел-хранитель. Он предложил мне выгодное дело, после которого я смогу получить нужную сумму и поднять свой бизнес. Прежде чем озвучить задание, он показал мне пачку денег и вручил прямо в руки, сказав, что это первый взнос. Мой разум помутнел. Мне уже было все равно на то, что я должен был ему за такую сумму, за такое спасение. «Ты променял жизнь Дженни на свой поганый, никчемный бизнес?» Твердым голосом перефразировала я его слова и сжала исповедь в одно предложение. Томас поджал губы и закивал, не поднимая на меня глаз с начала рассказа. Я уже собиралась скачать и выставить перед ним дуло пистолета, охваченное яростью, но Кристиан положил свою ладонь на мое плечо и сжал его, удерживая таким образом на месте. Я не ошиблась тем, что мне во время расследования рядом нужна холодная голова и неподвластная эмоциям сердца. Своими несдерживаемыми действиями, спровоцированные гневом, я бы напугала Томаса, и он бы вряд ли заново настроился на признание. Моим заданием было влюбить в себя младшую Локвуд. Я выполнил это задание, после чего последовало новое – посадить ее в нужную машину. Утром я узнал, что она мертва, и уже собирал весить, чтобы уехать, зная, что вскоре ко мне тоже придут. Но он заверил меня в том, что полиция ко мне не придет. Что? Он за секунду поднял на меня свои глаза. Ты не расскажешь им, поскольку не доверяешь силам полиции. Данные слова меня ошарашили. Убийца знает мою семью настолько хорошо? Я не знаю, как он связан с вами. Тут же начала оправдываться, чтобы не последовал вопросов, на которые он не сможет ответить, но я буду настаивать. Но изначально я должен был начать ухаживать за тобой, за старшей Локвуд, но уже на следующий день его план изменился, и он сказал взять под контроль Дженни. Я решил рискнуть и впервые задал ему вопрос, почему не старшая Локвуд? Он сказал, что это непростая добыча, что тебя невозможно обдурить любовью. Я вскочила со стула и принялась бродить по комнате, схватившись за голову. Я не ожидала настолько тяжелой для моего сердца информации. Я не ожидала, что убийца настолько глубоко просочился в мою семью. Я не ожидала, что каждый день его жизни посвящен изучению моей семьи. Я не ожидала, что убийца настолько ненавидит нас, что посвящает всю свою жизнь играм с нашими жизнями. Он наблюдает за ними, как хищник, планируя в голове идеи, каким образом подойти и сцапать добычу. Это дикость. Мне тяжело осознавать и принять тот факт, что он сильнее и хитрее меня. Я для него просто игрушка, когда он для меня машина, приносящая страдания. Мои руки начали дрожать, но я старалась подавить приступы без таблеток. Снова села на стул перед Томасом, сцепив пальцы между собой. «Продолжай». «Он не делился со мной секретами. Я ничего не могу рассказать о нем», — искренне признался Томас, смотря в мои глаза. «Какой он?» Мне хотя бы нужно немного узнать его, расписать в голове его психологический портрет, чтобы понимать, с какой стороны к нему подобраться. Он страшный человек, которого и человеком сложно назвать. Мне иногда казалось, что если бы я не согласился на задание, то он бы просто меня убил за то, что я увидел его глаза. Они горят безумием и жаждой мести. Даже вся его походка пропитана уверенностью и бесстрашием. Он ничего не боится. Он хитер, проворный и знает, что делает. Спокойный и хладнокровный. Ростом, как этот парень. Он головой указал на Кристиана. Я окинула его взглядом и написала в своей голове плюс-минус 185 сантиметров. Ходит в черном, прикрыто все, даже руки. Только глаза смотрят и внушают страх не только перед смертью, но и перед жизнью, поскольку он по щелчку пальца может превратить ее в ад. После своего описания Томас судорожно вздохнул и зажмурился, будто пытался отогнать образ убийцы из своей головы. Я же старалась нарисовать его в своей детали. Он испугался от одного его вида, а ведь даже не угрожал ни разу. Проговорил Кристиан, будто этими словами призывал меня быть благоразумнее и не идти на поводу ослепляющей мести и недооценивать своего врага. Я погладила лоб ладонью, сглаживая на макушке выбившейся пряди. «Как его найти, ты тоже не знаешь?» — задала я вопрос Томасу. Он отрицательно помотал головой. «Это тупик», — сказала я Кристиану, повернув к нему голову, но он проигнорировал мои слова, продолжая смотреть на Томаса. «А вторую часть вознаграждения он тебе уже вручил?» — спросил он его. Я посмотрела на Томаса. Тот опустил голову, чтобы скрыть свое выражение лица, говорящее о лжи. Он собирался скрыть от нас тот факт, что вторую часть денег еще не получил. Он приходит лично, чтобы отдать деньги, ведь так? Уточнила я, но последовало молчание. Я вскочила и сжала его челюсть рукой, вынуждая смотреть на меня. «Прекрати его покрывать! Когда он придет?» «Послезавтра», — промямлил он, и я освободила его из своей хватки. «Сюда?» «Да, он убьет меня», — почти плача произнес он. «Не убьет. Мы устроим засаду и возьмем сразу же», — успокаивал его Кристиан. «Послезавтра поможешь нам и не смей искать с ним встреч, чтобы предупредить и спасти свою шкуру таким образом». «Он сам мне звонит в нужное время и всегда с разных номеров». «Это очевидно», — устало произнес Кристиан, вставая со своего стула. Я схватила Томаса за ворот и процедила перед его лицом. «Если он не придет, тогда я сделаю вывод, что это ты виной этому. Поможешь – сядешь на 10 лет. Не станешь помогать – сядешь на 30. Выбор за тобой». Я отбросила его и показала Кристиану пальцем на его руки. Тот понял мою молчаливую просьбу и начал развязывать его. «Не старайся уехать и спастись таким образом», – продолжила я, когда он поглаживал свои запястья. «За тобой по пятам будет следовать полиция. Если я ступил на один путь, то буду придерживаться его», — серьезным лицом проговорил он. «Случай с Дженни будет доказательством». Я сжала челюсти и стремительно направилась к выходу из квартиры, сдерживая свой порыв застрелить его. Уже на улице меня охватил приступ, когда я не могла свободно дышать. Мои ноги стали подкашиваться, и я могла бы оказаться на земле без шансов подняться, если бы не Кристиан. Он поймал меня, придерживая за талию. «Ты в порядке?» «В машине. В бардачке. Таблетки», — кое-как проговорила я ему ход действий, которые спасут меня от приступа. Кристиан поднял меня на руки и понес к машине. Помог сесть на переднее пассажирское сиденье, после чего открыл бардачок и достал нужную склянку, в которой послышался звон небольших таблеток. Кристиан достал одну и засунул в мой рот, после чего поднес к моим губам бутылку с водой. Он действовал быстро, будто каждый день помогает таким, как я. Пока я находилась в предэпилептическом состоянии, я не могла помочь себе, поскольку находилась уже на грани приступа. Такие последствия. Стоит хотя бы немного подавить себе новые порывы приступа и проигнорировать таблетки. Кристиан сидел на корточках передо мной, а когда я пришла в себя, он закрыл мою дверь и сел на место водителя. Я чувствовала себя напряженно, будто сижу голая перед ним. Это неудивительное ощущение, ведь с каждым днем Кристиан узнает обо мне все больше. И я с каждым днем доверяю ему больше. Сегодня он увидел то, чего никто и никогда не должен был. «Что с тобой?» — сдержанно спросил он, хотя в голосе слышались нотки гнева. «Давай не сейчас», — хрипло произнесла я, вымученная днем. «Имей в виду, что этого разговора тебе не избежать», — строго объявил Кристиан, и мы тронулись с места. Я впервые ощущаю страх от того, что человек слишком глубоко входит в меня, буквально подкожно. Кристиан за очень маленький срок делал так, чтобы я доверяла ему во всем. Причем он сделал это даже не прикладывая усилий. По пути домой я решила отвлечься и позвонить Уилсону, чтобы дать ему задание. «Клянусь, иногда мне страшно отвечать на твой звонок. Поставь несколько людей к дому этого Томаса Кларка, только так, чтобы незаметно было». «На каком основании?» — прозвучал популярный, но столь раздражительный вопрос. «Придумай что-нибудь. Только и сказала я, сбросив вызов, чтобы не выслушивать его лепет о том, какая я невыносимая. После чего я задремала. Я часто хочу спать, но также часто игнорирую этот факт, заставляя себя бодрствовать до самой ночи. Это характерно для людей, над которыми висит диагноз как клеймо. Посттравматическое стрессовое расстройство.